Среди россказней, трактирных споров, гневных споров, мирных место есть преданью о тропе бескрайней, что ведет сквозь тужу злую к сердцу мира вдаль седую. Путь храним веками в храм под облаками. В тишине лишь ветер слышен, мудрецам нельзя мешать, пусть сугробы станут выше, рано путь назад искать. Помнишь, как 500 воинов возвратились в Тамриэль сыновьями из Грамора, мы гордимся и теперь. Жизнь, рожденная дыханием, час недобрый день изгнания, возвратилась гордо голосами Норда. Ночь разбита по равнинам, кровь горстит наш дом старинный, тишиною полон, льдом извечным скован. Вместе с воздухом морозным разбрелись под небом звездным, изо льда и стужи сотканные души. Каждый день их жив в преданиях смерти и создания тайнах. В дымной мгле былого боги правят снова. Над сигнальными огнями, где рождается заря, спорят путники с ветрами, память севера храня, отмеряют шаг страны.